сливочным туалетом и не переворачивал мебель. В спальне Нью-Йорка был вечер. На улицах загорались миллионы рекламных огней. Улица и ночью не знала покоя. Даже ветер уснул где-то на своем насесте, но улица бодрствовала. Прямо в окна квартиры полная луна. Глава 12, в которой Джерри Финн становится безработным и заявляет о своем отъезде на Луну, а Джоан несчастна, так как не знает нового адреса мужа. Было бы ошибкой думать, что Джерри Финн вырвался на свободу, беззаботно насвистывая. Он скорее беззвучно рыдал. Когда он подошел к двери мистера Риверса, сердце его стучало почти так, как бывало стучал его неразлучный молоток. Отворив дверь, Исаак приветствовал своего коллегу следующими словами. — Ага, пришел-таки за расчетом. Заходи, заходи, и мы сразу выясним все наши дела. Чего-то в этом роде Джерри ожидал, ибо он уже раньше заметил, что Исаак был оптимистом лишь до известного предела. А затем он превращался в реалиста, и тех, кто нарушает правила игры, готов был послать ко всем чертям на вечное поселение. «Первые действительные невзгоды в моей жизни начались в тот самый момент, когда ты женился», — сказал Исаак серьезно. «Так же, как и в моей», — тихо отозвался Джерри, словно эхо, и замолчал, ожидая продолжения. Исаак продолжал. «Я отдал $800 на рекламу моей практики. В первые дни у нас был наплыв, и мы заработали хорошо, и я, и ты. А потом?» «Да, потом ты избрал своим флагом женскую юбку, за которой и маршируешь вот уже неделю. На работу являлся, когда вздумается, и отвадил почти всех пациенток. Сегодня после обеда ты и вовсе не подумал прийти. И вот мы лишились как новых, так и старых больных. Но, Исаак, сегодня у меня возникло непреодолимое препятствие», — пытался оправдаться Джерри. «Моя жена повредила себе спину, а ты — голову. А больные оказались настолько нечуткими, что даже не пообещали когда-либо впредь нас навестить. Сейчас я сделал подсчет и установил, что после твоей женитьбы я потерял более $2000 чистыми деньгами. Ты еще не понимаешь, что в наше время необходимо вести жесточайшую борьбу за клиента. Людей надо уметь обслуживать. Они могут простоять полдня в очереди за билетами на бокс, но не на прием к хиропрактику». Исаак достал из кармана пачку денег и отсчитал коллеге 5 20-долларовых билетов. «Вот твое жалование за 9 дней и гонорар за привлечение больных». Джерри сунул деньги в бумажник. Но мир не стал от этого казаться ему менее мрачным. Он не находил жизнь поэтичной. Будущее представлялось гнетуще серым. В прошлом тоже не было слишком яркого света. Весь мир был полон счастливых браков, а кругом были несчастные супруги, чьи подушки стонали в бессонные ночи. «Что же мне делать теперь?» — спросил он беспомощно. — «Вот уж этого я не знаю», — ответил Исаак. — «Спроси у своей жены». — «У меня больше нет жены». — «Кто же тобой тогда командует?» Подумав, Исаак даже подскочил. — «Что ты сказал? Нет жены? Разве твоя жена умерла?» — «Нет, я оставил ее». — «Скверно, очень скверно. Жену нельзя оставить, кроме как в том случае, когда ты застанешь ее в спальне с другим мужчиной, и на последнем будет надета твоя пижама. Таков закон. Лицо Джерри сделалось еще мрачнее.